Глава 18. Она была настоящей красавицей. Охрана заступила на пост в мезонине тем же вечером, поэтому никаких загадочных огней ночью больше не наблюдалось. Утром Ульяна отправила в усадьбу двоих рабочих, чтобы те сняли оставшиеся плитки, но ей позвонил Богданов и попросил повременить, ничего не объяснив. Он спросил, есть возможность обеспечить дежурство в мезонине на постоянной основе? «Круглые сутки?» – уточнила Ульяна. «24 часа. Думаю, обеспечим. На посту должно быть два человека с рацией и оружием. Сделаем, даже если придется оголить другие посты», – пообещала она. «Спасибо». Богданов сменил тон с полуприказного на почти домашний. «Обещаю, что это ненадолго. Что с ограблением квартиры? Дора Моисеевна не пострадала? По счастливому стечению обстоятельств она отдыхает в санатории. Все случилось в ее отсутствии. Есть зацепки?» Соседка из квартиры напротив видела одного, как раз перед тем, как он залепил глазок. Видать, рассчитывал, что все уже спят, и подошел к двери без маски. С ней работает художник, сегодня будет готов портрет этого типа. «На то, что это сработает, не надейся», — заметила Ульяна. «В том-то и дело», — безрадостно обронил Богданов. После этого разговора она отозвала рабочих и позвонила Дюкову. «Пост в мезонине ставим на постоянной основе». «Круглые сутки?» Степан повторил ее недавний вопрос и возмутился. «Но, Ульяна Сергеевна, людей и так не хватает. Снимите из других постов, а туда поставьте». «Есть поставить», — уныло ответил Дюков. «И рацию дайте». «Есть дать рацию и оружие». Он мигом насторожился. «Все настолько серьезно?» «Думаю, да. Тогда для начала разрешите мне лично выйти на дежурство». «Когда?» «Следующей ночью». «На ваше усмотрение», — Ульяна посмотрела на часы и заметила. «Меня не будет до вечера, еду в Зареченск. Буду нужна, звоните». «Разрешите выполнять?» «Выполняйте». Встреча с Марковской была назначена в том же ресторане, где Ульяна встречалась с ее мужем. Она пришла туда первой и, усевшись за столик, заказала чашечку кофе. Марковская опоздала на 15 минут, вбежала в зал и пронеслась по нему, как вихрь. При первом же взгляде на нее было ясно, что это невысокая и хрупкая женщина с густок энергии, которая искрит и выплескивается при каждом удобном случае. Ее импульсивность удивляла, а скорость реакции обескураживала. «Здравствуйте!» – Марковская плюхнулась на стул и бросила сумку на соседний. «Уже заказали?» «Только кофе, я пообедала». «А я голодная, как?» – не договорив, она вскинула руку. «Люся, давай побыстрее, у меня мало времени». К ним тут же подскочила официантка с блокнотиком. «Слушаю, Лидия Петровна». Того, что заказала Марковская, хватило бы на троих. Ульяна поразилась, но виду не подала. В конце концов, энергии, которую тратила эта женщина, должна была восполняться. «Сколько у нас времени?» – поинтересовалась Ульяна. «Максимум полчаса». Марковская отломила кусок черного хлеба, посыпала солью и сунула в рот. «Вас интересует усадьба Тишнатовски?» «Да, но не только. Также я интересуюсь личностью фабриканта Герасимова. Раннюю историю за борт, я имею в виду строительство усадьбы и первого владельца, графа Чернышова. Меня интересует более поздний период». «Поняла». Марковская перехватила у официантки тарелку с салатом, стала есть и одновременно говорить. «К тому времени, когда Герасимов купил усадьбу, она изрядно пообветшала. Разумеется, он сразу же затеял ремонт». «Герасимов был состоятельным человеком?» – уточнила Ульяна. «Ого-го! Таких, как он, в те времена называли миллионщиками. Причем основная часть капитала досталась ему от отца. Ну и, разумеется, мануфактурные фабрики. Их было три, одна находилась в Зареченске, теперь ее нет, сломали. Дорого обошлась усадьба. Герасимов купил ее за бесценок, еще и торговался, жмотина». Ульяна внимательно слушала и, дождавшись паузы между блюдами, задала следующий вопрос. «Вы сказали, что в момент покупки усадьба находилась в запустении», – тут же подхватила Марковская. «И нужно заметить, ее восстановление и ремонт стоили Герасимову в несколько раз больше той суммы, которую он заплатил при покупке. Когда я подбирала материал для статьи про усадьбу Тишнатовски, нашла много воспоминаний, мемуаров, газетных статей и финансовых документов того времени. Знаете, что удивило больше всего?» «Что?» – заинтересовалась Ульяна. Герасимов прижимистый и крайне расчетливый человек. Буквально швырял деньги на ветер, если дело касалось вложений в обустройство усадьбы. «Я тоже столкнулась с этим, поработав в архиве», – вставила Ульяна. «Там вообще невероятно запутанная история», – продолжала Марковская. «По окончании изыскания у меня сложилось впечатление, что на протяжении 10-12 лет, начиная с 1906 года и до 16-го, переустройство усадьбы не прекращалось. То стены ломали, то комнаты ремонтировали. В хозяйственном дворе Герасимов снес амбар. Потом там вырыли котлован, намереваясь перестроить конюшню. Но так и забросили». «А что с котлованом?» «Его зарыли». Марковская сделала бутерброд с ветчиной и вновь окликнула официантку. «Люся, компот принеси». «Как всегда», — осведомилась та. «Два стакана». Ульяна снова заговорила. «Если рассуждать о Герасимове, его личности, как бы вы его охарактеризовали?» «Одним словом, самодур. Но чтобы понять его суть, стоит рассказать обо всем семействе. Папаша Алексея Григорьевича был тот еще гусь. Наживался на военных поставках и спекулировал на Санкт-Петербургской фондовой бирже. При этом был поставщиком императорского двора и пособником казнокрадов. История рода Герасимовых начиналась в Тамбовских лесах, где их предки промышляли разбоем, наживая начальный капитал. Потом мало-помалу выбились в люди, но принцип остался тот же – отобрать, обмануть, присвоить. Этот же метод с успехом применялся к родственникам и ближайшим членам семейства. Так и жили, крушили чужие жизни, убивали и сходили с ума. «Семейка Адамс», — с чувством омерзения проговорила Ульяна. «Точнее не скажешь», — Марковская отвлеклась, ей принесли компот. «Так что вы скажете про самого фабриканта Герасимова?» — напомнила ей Ульяна. «Он был абсолютным продуктом своей семьи. Выгнал из дома сына, жил со свету жену. Женился на молодой и в результате оставил ее в нищете без единой копейки. Якобы за то, что она изменила ему с приказчиком. Куда же он подевал свои капиталы?» «В одной архивной газетке, кажется, за 15-й год, мне попалась занятная статейка. В ней говорилось, что фабрикант Герасимов разорился, но сначала снял со счетов деньги, продал все фабрики и укатил за границу». «Один?» – уточнила Ульяна. «Одинешенек», – кивнула Марковская. Где-то весной или же летом 16-го года он вернулся в Россию и поселился в усадьбе Тишнотоске. В 19-м году Герасимов умер, а усадьбу реквизировали. «Вы упомянули, что читали мемуары. В них было что-нибудь про Герасимова?» «В одном из источников попалась забавная трактовка его поступков. Там была изложена версия, что Герасимов не терял своих денег, а, предвидя революционный переворот, весь капитал обратил в ювелирные украшения и спрятал на территории усадьбы, как говорится, на черный день. Его опасения оправдались, черный день наступил. Но самое интересное заключается в том, что, по мнению того же источника, Герасимов изощренно зашифровал местонахождение клада. Другой современник считал, что в конце жизни фабрикант сошел с ума. Якобы Герасимов сам ремонтировал свой кабинет и, несмотря на холод, не позволял прислуге топить голландскую печь». «История звучит, как страшная сказка», — призналась Ульяна. «Теперь поди разбери, что здесь правда, а что выдумка». Лидия Марковская сдвинула стул, взяла сумку и вынула губную помаду. Накрасив губы, на ощупь спросила. «Еще есть вопросы? Не могли бы вы попросить Леонида Аркадьевича договориться в архиве? Не продолжайте, сама договорюсь. Завтра же идите туда без опасений. Но теперь прощайте». Марковская покинула ресторан так же быстро, как появилась. Ульяна подозвала официантку с тем, чтобы расплатиться, но та ответила, что за все уплачено. Момент оплаты ускользнул от ее внимания, и Ульяна сделала вывод. У Короленко здесь имеется безлимитный кредит, который он вряд ли планирует оплатить. Отъехав от ресторана, Ульяна свернула на дорогу, ведущую в пансионат. Но чем дальше она удалялась от Зареченска, тем сильнее хотелось туда вернуться. В конце концов, Ульяна призналась самой себе, что хочет видеть Богданова, и повернула обратно. Богданов вышел из управления, как только она ему позвонила. «Поднимешься? Я закажу пропуск». «Здесь поговорим». Она похлопала по сиденью. «Садись». Он сел, захлопнул дверцу и развернулся к ней. «Что?» Лицо Ульяны порозовело, для нее были несвойственны подобные объяснения. «Послушай, Игорь, я очень хорошо к тебе отношусь. Прости, если иногда бываю несправедлива по отношению к тебе». «Не стоит, Уля, я хорошо тебя знаю». Было видно, что Богданов избегает выяснения отношений. Она тоже их не хотела. «Вот и хорошо. Новости есть?» «Сегодня опрашивал друга Качалина», он уточнил. «Ну, как друга? Скорее, университетского товарища, друзей у Качалина не было». «Что-нибудь рассказал?» – поинтересовалась Ульяна. «Ничего существенного, но притащил с собой фотографию группы, снимались на 5-м курсе, перед защитой». «Так», – в ожидании протянула Ульяна. «Свидетель показал мне виньетку с фото Качалина, но меня заинтересовала другая». «Ну, говори». Под ней стояла подпись «Головина Е.Ф.» «Кружилиха?» «Должен заметить, что она была настоящей красавицей. Они с Качалином учились в одной группе, значит, были знакомы». Ульяна тут же предположила. «Гипотетически Кружилиха могла быть причастна к его убийству». «Как нечего делать», — отозвался Богданов. «Только в деле есть еще одна интересная сторона. У этих двоих был один преподаватель, от которого они набрались вышеупомянутой латинской мудрости. Вот ответ на твой вопрос». «Надо же, как просто все объяснилось!» Ульяна с усмешкой покачала головой. «А я-то напридумывала, черти чего!» Однако Богданов не считал, что все слишком просто. «С этим надо разобраться, но лучше тебя с Кружилихой никто не поговорит». «Согласна». «И вот еще что!» Богданов вытащил телефон. «Пришел результат графической экспертизы. Эксперт составил примерный психологический портрет и дал поведенческий анализ того, кто написал записку Конюхову». «Читай», – поторопила его Ульяна. «Мужчина 25-30 лет», – начал читать Богданов, – «обладает рассеянным мышлением и невниманием к деталям. Медлительный, утопает в мелочах, постоянно сомневается, взвешивает, долго не решается действовать. Не склонен к выполнению творческих задач. Пригоден для работы по алгоритмам и различным инструкциям. Скорее всего, имеет слабое здоровье или не развит физически». Закончив, Богданов поднял глаза на Ульяну. «Это и есть наш убийца?» – оторопила она. «Другого нет. Что имеем, то имеем. И знаешь, я тут подумал, а может, это тот самый доходяга, которому Конюхов навалял на автостоянке?» «Об этом стоит подумать», – Ульяна положила руки на руль. «Ну что же, мне пора ехать». Пансионат она вернулась, когда начинало темнеть, зажглись фонари и по главной аллее прогуливались отдыхающие. Для того, чтобы успеть к ужину, Ульяна припарковала машину у главного корпуса и быстрым шагом направилась в вестибюль. Там она неожиданно встретила профессора Збруева. «Добрый вечер, Лев Николаевич». «Помощник передал, что днем вы меня искали», — сказал профессор. «Надеюсь, вы не выселяете нас на улицу?» «Об этом не беспокойтесь», — ответила Ульяна. «Срок свой доживете». «Так что вы хотели от меня, дорогая?» «Хотела поинтересоваться, как идут дела на раскопках». «Вашими молитвами и с вашей помощью, любезная Ульяна Сергеевна. Есть интересные находки, однако работы не почты край. Необходим задел на будущий сезон. Как говорится, лето не вечно, вейте гнезда».